Глава 2. Отступление в отношении сексуальной цели. Нормальной сексуальной целью считается соединение гениталий в акте, называемом совокуплением, ведущим к разрешению сексуального напряжения и к временному угасанию сексуального влечения, удовлетворение, аналогичное насыщению при голоде. И все же, уже при нормальном сексуальном процессе можно заметить элементы, развитие которых ведет к отклонениям, которые были описаны как перверсии. Предварительной сексуальной целью считаются известные промежуточные процессы, лежащие на пути к совокуплению, отношение к сексуальному объекту, ощупывание и разглядывание его. Эти действия, с одной стороны, сами дают наслаждение, с другой повышают возбуждение, которое должно длиться до достижения окончательной сексуальной цели. Одно определенное прикосновение из их числа, взаимное прикосновение слизистой оболочки губ, приобрело далее, как поцелуй у многих народов, в том числе и высокоцивилизованных, высокую сексуальную ценность, хотя имеющиеся при этом в виду части тела не относятся к половому аппарату, а составляют вход в пищеварительный канал. Все это, моменты, которые позволяют установить связь между перверсией и нормальной сексуальной жизнью, и которые можно использовать для классификации перверсий. Перверсии представляют собой или а. выход за анатомические границы частей тела, предназначенных для полового соединения, или б. остановку на промежуточных отношениях к сексуальному объекту, которые, как правило, быстро исчезают на пути к окончательной сексуальной цели. Пункт А. Выход за анатомические границы. Переоценка сексуального объекта. Психическая оценка, которую получает сексуальный объект как желанная цель сексуального влечения, в самых редких случаях ограничивается его гениталиями, а распространяется на все его тело и имеет тенденцию охватить все ощущения, исходящие от сексуального объекта. Та же переоценка переносится в психическую область и проявляется как логическое ослепление, слабость суждения по отношению к душевным проявлениям и совершенствам сексуального объекта, а также как готовность подчиниться и поверить всем его суждениям. Доверчивость любви становится таким образом важным, если не самым первым источником авторитета. Не могу не напомнить о готовности гипнотизируемых подчиниться и поверить гипнотизеру, что вынуждает меня предполагать, что сущность гипноза надо видеть в бессознательной фиксации либидо на личность гипнотизера посредством мазохистского компонента сексуального влечения. Ференци связал этот признак внушаемости с родительским комплексом. Именно эта сексуальная оценка так плохо гармонирует с ограничениями сексуальной цели, соединением одних только гениталий и способствует тому, что другие части тела избираются сексуальной целью. Однако необходимо заметить, что сексуальная переоценка развита не во всех механизмах выбора объекта, и что ниже мы познакомимся с другим, более непосредственным объяснением сексуальной роли других частей тела. Момент голода, который приводился Хокке и Блохом, для объяснения перехода сексуального интереса с гениталий на другие части тела, как мне кажется, лишен этого значения. Различные пути, по которым идет либидо с самого начала, относятся друг к другу как сообщающиеся сосуды, и необходимо считаться с феноменом коллатеральных течений. Значение момента сексуальной переоценки лучше всего изучать у мужчины, любовная жизнь которого стала доступной исследованию, между тем, как любовная жизнь женщины, отчасти вследствие перегибов в воспитании, отчасти из-за конвенциональной скрытности и неоткровенности женщин, погружена еще в непроницаемую тьму. Как правило, у женщин не замечается сексуальной переоценки мужчин, но она почти всегда присутствует по отношению к ребенку, которого она родила.